Больше всего на свете жулики боятся господина полицейского. Это понятно. Вот он стоит на площади, суровый страж порядка, и все как один повинуются взмахом его полосатой палочки. И в то же время это милый, мягкий человек. Как ему удается сочетать одно с другим, непонятно. Ах, поверьте мне, я человек замечательный. Замечательный. Добродушный, отзывчивый, благожелательный. Благожелательный. И когда вам охота попрыгать беспечно, то мне хочется тоже того же, конечно. Но у меня такая должность. Такая должность. У меня. Вы думаете, что можно? Что можно? А я говорю, нельзя. Хотя мы считаем, что там что-то можно, выходит, придумает я. А? Простите меня, поймите меня, извините меня, нельзя. Был когда-то я шалном и проказника. Песни пел и бродил по лесам и оврагам. Нет, пожалуйста, пойте, но только по праздникам. Ах, пожалуйста, бегайте, но только шагом. Что ж у меня такая служба? Такая служба у меня. Вы думаете, что нужно? Нужно. А я говорю, нельзя. Хотя мы считали, что нам что-то нужно, выходит, мы думаем зря. А? Простите меня, поймите меня, извините меня, нельзя. Благодушно напевая и добродушно посвистывая, господин полицейский с довольным видом посматривает по сторонам. В городе полный порядок.